Глава вторая. Князь вдруг подошел к Евгению Павловичу. «Евгений Павлович», — сказал он с странной горячностью, схватив его за руку, — «будьте уверены, что я вас считаю за самого благороднейшего и лучшего человека, несмотря ни на что, будьте в этом уверены». Евгений Павлович даже отступил на шаг от удивления. Мгновение он удерживался от нестерпимого припадка смеха, но, приглядевшись ближе, он заметил, что князь был как бы не в себе, по крайней мере, в каком-то особенном состоянии. «Бьюсь об заклад!» — вскричал он. «Что вы, князь, хотели совсем не то сказать, и, может быть, совсем и не мне, но что с вами, не дурно ли вам? Может быть...» «Очень может быть, и вы очень тонко заметили, что, может быть, я и не к вам хотел подойти». Сказав это, он как-то странно и даже смешно улыбнулся, но вдруг, как бы разгорячившись, воскликнул: «Не напоминайте мне про мой поступок 3 дня назад. Мне очень стыдно было эти 3 дня, я знаю, что я виноват». «Да, да что же вы такого ужасного сделали? Я вижу, что вам, может быть, за меня всех стыднее, Евгений Павлович. Вы краснеете, это черта прекрасного сердца. Я сейчас уйду, будьте уверены». «Да что это он? Припадки, что ли, у него так начинаются?» — испуганно обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле. «Не обращайте внимания, Лизавета Прокофьевна, у меня не припадок, я сейчас уйду. Я знаю, что я обижен природой. Я был 24 года болен, до 24-летнего возраста от рождения. Примите же, как от больного, и теперь. Я сейчас уйду, сейчас, будьте уверены. Я не краснею, потому что ведь от этого странно же краснеть, не правда ли? Но в обществе я лишний, я не от самолюбия. Я в эти 3 дня передумал и решил, что я вас искренно и благородно должен уведомить при первом случае. Есть такие идеи... Есть высокие идеи, о которых я не должен начинать говорить, потому что я непременно всех насмешу. Князь Ща про это самое мне сейчас напомнил. У меня нет жеста приличного, чувства меры нет, у меня слова другие, а не соответственные мысли, а это унижение для этих мыслей. И потому я не имею права, к тому же я мнителен, я убежден, что в этом доме меня не могут обидеть и любят меня более, чем я стою, но я знаю, я ведь, наверное, знаю, что после 20 лет болезни непременно должно было что-нибудь достаться, так что нельзя же не смеяться надо мной, иногда ведь так».